Опять повернувшись к двери, он вынул из кармана брюк бумажник и вытащил свою кредитную карточку. Хотя он и не желал себе в этом признаваться, он был бы здорово разочарован, если бы в окнах Валерии горел свет. Он действительно волновался из-за нее, но не предполагал, что она лежит раненая или даже мертвая в своем темном доме. Он не был психом. Образ, возникший у него перед глазами, окровавленное лицо Валерии, он подсознательно вызывал сам, чтобы иметь предлог сюда приехать. Его стремление узнать о Валерии как можно больше походило на юношеское увлечение. В данный момент он не мог рассуждать здраво. Он испугался, однако не стал оборачиваться. Он просунул карточку в щель между дверью и косяком и попытался поднять щеколду. Он предполагал, что на двери может оказаться и засов, поскольку Санта-Моника был не менее криминогенным, чем все остальные города в предместье Лос-Анджелеса, но надеялся, что ему повезет. Ему повезло даже больше, чем он рассчитывал. Входная дверь была не заперта. Даже защелка не была отпущена. Когда он повернул ручку, дверь отворилась. В полном изумлении, все сильнее чувствуя свою вину, он опять бросил взгляд назад. Индийские лавры, большой фургон для перевозки мебели, машины. И дождь, дождь, дождь. Он вошел, закрыл дверь и остановился, прислонившись к ней спиной, дрожа всем телом и чувствуя, как с мокрой одежды стекает вода на ковер. Сначала комната, куда он попал, показалась ему абсолютно темной, однако, когда его глаза привыкли к темноте, он смог различить занавешенное окно, потом второе и третье. Они выделялись темно-серыми прямоугольниками в кромешной тьме. И хотя в этом мраке могли таиться толпы людей, он почувствовал, что находится в доме один. Дом казался не просто пустым, а нежилым, брошенным. Спенсер вытащил из кармана фонарик. Он постарался прикрыть левой рукой свет, чтобы тот не был заметен извне. Луч высветил пустую гостиную, где не было никакой мебели. На полу ковер цвета кофе с молоком, на окнах легкие занавески бежевого цвета без всякого рисунка, на потолке светильник с двумя лампочками, который, очевидно, включался одним из трех выключателей, расположенных у входной двери. Он не стал их трогать. В своих хлюпающих кроссовках он прошел в другой конец гостиной, где подаркой был вход в небольшую и такую же пустую столовую. Спенсер подумал было о мебельном фургоне на другой стороне улицы, но решил, что вещи Валерии не могут там находиться. Вряд ли она выехала отсюда утром этого дня, после того, как он оставил свой наблюдательный пост около ее дома и отправился спать. У него скорее было чувство, что она вообще сюда не въезжала. На ковре никаких следов от мебели. На нем явно давно не стоял никаких столов, торшеров, тумбочек или шкафов. Если Валерия и жила в этом доме те два месяца, что работала в «Красной двери», то, по всей вероятности, никак не меблировала его и не собиралась жить здесь долгое время. Справа от столовой небольшой проход вел в маленькую кухоньку, в которой стояли сосновые столики с верхом из красного пластика. Он сделал несколько шагов, оставляя мокрые следы на выложенном серыми плитками полу. Сбоку от двойной мойки осталась стопка посуды. Глубокая тарелка, хлебница, мелкая тарелка, блюдечко и чашка — все было чисто вымыто. Рядом стоял также и стакан, около которого лежали вилка, нож и ложка, тоже совершенно чистые. Спенсер повернул фонарик вправо, чуть прикрывая пальцами стекло, чтобы сделать луч менее ярким. Он дотронулся пальцами до края стакана. Хотя Валерия и вымыла его, все же ее губы касались этого края. Он никогда не целовал ее. А может быть, теперь никогда и не поцелует. Эта мысль смутила его, он почувствовал себя идиотом и еще раз напомнил себе, что в его одержимости есть что-то ненормальное. Он не имел права находиться здесь. Он вторгся без каких-либо оснований не только в ее дом, но и в ее личную жизнь. До этого момента он был честным человеком и всегда уважал закон. Однако, проникнув в этот дом, он пересек какую-то черту, перешел границу порядочности, а то, что утратил, вернуть было невозможно. И все равно он не ушел оттуда. Открыв ящички кухонных столов, он не обнаружил в них ничего, кроме консервного ножа. Там не было тарелок, никакой посуды, если не считать той, что стояла на краю мойки. Большинство полок в небольшой кладовке были пусты. Весь запас продовольствия состоял из трех банок с персиками, двух с ананасовым компотом, коробочки с небольшими синими пакетиками заменителя сахара, двух коробок с готовыми завтраками и банки растворимого кофе. Холодильник был практически пуст, но морозилка забита готовыми и довольно дорогими блюдами. Холодильник стоял рядом с дверью, стекло которой закрывало желтая занавеска. Он сдвинул ее в сторону и увидел, что дверь выходит на боковое крыльцо, за которым виднелся мокрый дворик. Он оставил занавеску. Внешний мир его не интересовал. Ему было интересно лишь то, что было связано с жизнью Валерии, местом, где она дышала, ела, спала. Хлюпая кроссовками по плиткам кухни, он прошел к двери. Перед ним качались тени и скрывались в углах, когда он проходил мимо них, но тут же вновь возвращались на прежнее место. Его била дрожь. В доме было холодно и промозгло, почти так же, как и снаружи. Очевидно, отопление было весь день выключено, и это свидетельствовало о том, что Валерия ушла из дома уже давно. Шрам горел огнем на его холодном лице. Посредине задней стены столовой была еще одна дверь. Он открыл ее и увидел небольшой коридорчик, поворачивающий сначала налево, потом направо. В конце его виднелась приоткрытая дверь, за которой можно было разглядеть выложенный белой плиткой пол и раковину. Он уже собирался было шагнуть в коридорчик, как услышал звуки, не похожие на стук дождя по крыше. Сначала глухой удар, потом какой-то тихий скрип. Он моментально выключил фонарик. Стало темно и жутко, как в комнате ужасов, когда замираешь, прежде чем из темноты на тебя выскакивает искусственный скелет со зловещей улыбкой. Сначала звуки казались специально приглушенными, как будто кто-то крался к дому по мокрой траве, но вдруг поскользнулся и ударился о стену. Но чем дольше Спенсер прислушивался, тем больше убеждался, что звук донесся откуда-то издалека. Возможно, просто кто-то хлопнул дверцы машины где-нибудь на улице или около соседнего дома. Он включил фонарик и стал оглядывать ванную. Полотенце для рук, банное полотенце и мочалка висели на вешалке. В пластмассовой мыльнице лежал наполовину использованный кусок мыла, аптечка же была пуста. Справа от ванной в небольшой спальне практически не было мебели. Встроенный шкаф тоже пустовал. Вторая спальня, слева от ванной, была чуть побольше, чем первая, и он понял, что Валерия спала здесь. На полу лежал надувной матрац. Сверху простыни, шерстяное одеяло и подушка. Встроенный шкаф с двойными дверцами открыт. На неокрашенной деревянной полке болтались металлические плечики —